после 20-дневной работы, пробитая в горном отроге брешь, продвинулась до стены первого участка. Под ней была найдена прекрасно сохранившаяся табличка, имевшая весьма многообещающий вид. Один взгляд, и вся моя накопленная годами выдержка вылетела в трубу. Передо мной лежало то, о чем, конечно, в шутку, могли мечтать как о даре небес. Рамсес писал Хатусилису об их двустороннем договоре, и содержание письма дословно совпадает с параграфами договора. За 18 лет до находки этой клинописной таблички Винклер высказывал предположение, что договор с Рамсесом должен существовать не только в виде надписи, высеченной на стене храма, иероглифами, но и в клинописи. Далее, пораженный своей находкой, Винклер писал: «Это была действительно редкая встреча в жизни одного человека. Эта встреча чудесна, как сказочная судьба героев «Тысячи одной ночи». Так восторженно оценил археолог это удивительное открытие. Развалины большого города, остатки стен, ворот с башнями, богатейший архив, библиотека из 10 000 табличек были найдены экспедицией Винклера. Эти книги хранились в определенном порядке. Один из участников раскопок пишет, что он увидел в 11-м отсеке большого храма аккуратно сложенные ряды расположенных наклонно, хорошо сохранившихся глиняных табличек. Он предположил, что раньше они хранились в архиве, первоначально находившемся непосредственно над этим подвальным складом, и во время пожара сползли вниз. И уже тогда стало ясно, что это самая большая добыча археологических раскопок после библиотеки Ашурбанипалы. Раскопки в Багаскее продолжил в 1931 году Биттель. Сразу же он нашел 350 глиняных табличек. В следующем году около 900, а год спустя 5500. Благодаря этим открытиям стала известна культура могущественного государства второго тысячелетия до нашей эры, Хеттского государства. Оно охватывало всю Малую Азию до Сирии на протяжении 7 столетий. В свое время оно покорило Вавилон и сравняло его, для устрашения других народов, с землей, сломило могущество Митании, подчинило Угарит, крупный торговый центр на Средиземном море. Страна вела успешные войны с Египтом. Не все таблички заговорили. Ученый прочитал только те из них, которые были написаны на аккадском языке. Однако были и другие, тоже клинописные, но их язык был совершенно незнаком. Начало расшифровки языка хеттов положил чешский ученый Грозный. Накануне Первой мировой войны он, уже известный в ученом мире своими исследованиями клинописи, был приглашен в Константинополь, где хранились непонятные хеттские таблички. Грозный с огромным упорством приступил к работе, не жалея ни времени, ни сил. Днем он в музее снимает копии с табличек, а дома до глубокой ночи составляет словарь. Даже призыв в армию не остановил его неутомимого поиска. И вот в 1915 году он публикует статью «Решение хеттской проблемы. Предварительное сообщение». А вскоре и полный отчет о сделанном открытии. Огромные знания, гигантская работоспособность, феноменальная память и целеустремленность позволили ему проникнуть в тайну забытого языка, найти к нему ключ. Первая фраза, им расшифрованная, гласила: «Теперь вы едите хлеб и пьете воду». Нелегкое это было дело. Сам Грозный говорил: «Я читаю и перечитываю надпись, быть может, 200 или 300 раз, стараясь найти ту ахиллесову пяту, ту точку Архимеда, которая, как бы слаба она ни была, смогла бы сослужить мне свою службу». Расшифровка хеттского письма дала возможность прочитать и вторую часть библиотеки. 2500 лет прошло с тех пор, как хетты перестали существовать, но они ожили в памяти человечества, потому что оставили памятники своей культуры.